А между тем приближались две памятные даты. Столетие со времени освящения Казанского собора, 1811 год, и столетие со дня кончины архитектора Воронихина, 1814 год. Это дало повод к тому, чтобы еще раз напомнить о прежней проблеме. В октябре 1910 года искусствовед Иван Фомин писал: «Через 3 года юбилей Воронихина, строителя Казанского собора, и по отношению к нему есть такой же случай почтить достойным образом память строителя, открыв одну из его построек, в настоящее время ниоткуда не видную. Это решетка Казанского собора. В одном из архивов мне удалось найти интересный воронихинский проект построения второй колоннады Казанского собора. Из этого проекта ясно, какое большое значение придавал Воронихин полукруглой площади западной стороны собора. Вот бы где поставить памятник строителю его. Так поступили бы, конечно, в любой другой столице, где ценят и берегут то, что составляет украшение города. Так должны поступить и мы. И это было бы лучшим способом отпраздновать юбилей знаменитого зодчего». К юбилейным дням в Казанском соборе были закончены реставрационные работы. Казанский собор был освящен накануне Отечественной войны 1812 года, а столетие со дня кончины его создателя, Воронихина, совпало с началом Первой мировой войны. Но, несмотря на военные тяготы, в российской столице не прекращались культурные начинания, в том числе и в церковной сфере. Так, в течение марта-апреля 1915 года в музее барона Штиглица была проведена выставка старины с показом церковной утвари. Из ризниц соборов Зимнего дворца, Александра Невской лавры, Петропавловского, Казанского и других храмов одним из современников этих событий был поэт Бенедикт Константинович Лившиц, 1887-1939 годы. Его перу принадлежит большой цикл стихотворений, посвященных Петербургу. Среди них «Казанский собор», 1914 год. «И полукруг, и крест латинский, и своенравца римский сон ты перерос по-исполински, удвоенный тугой колонн, и вздыбленной клавиатуре удары звезд и лет копыт равны, когда вздыхатель бури жемчужным воздухом не сыт. В потоке легком небоската ты луч отвергнешь ли один, коль зодчий тратил точно злато гиперборейских травертин. Нетленным камнем светопада опоясался ты кольцом, и куполу дана отрада стоять колумбовым яйцом». То, что для читателей того времени было понятно без комментариев, ныне требует пояснения. Внутри Казанский собор имеет форму латинского креста. Нижний конец длиннее остальных, с закруглениями на его коротких концах. Именно своенравец Павел I пожелал, чтобы Казанскому собору было придано сходство с собором святого апостола Петра в Риме. Стены и наружные колонны Казанского собора сложены из пудожского камня, известняка особого рода, по цвету и свойствам напоминающего римский травертин, камень, использовавшийся в Италии для строительства архитектурных сооружений. В отличие от южных латинян, строителями Казанского собора были гипербореи, по преданиям древних греков, народ, живший далеко на севере. И, наконец, в последней строке своего стихотворения поэт обыгрывает крылатое выражение «колумбово яйцо», смелое, находчивое решение сложного вопроса. При строительстве собора Воронихин применил необычное решение, поставил его на сравнительно тонкие устои, чем был достигнут поразительный эффект легкости. В 1913 году распоряжением митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира Богоявленского 1912-1915 годы будущего священномученика Киевского, настоятелем Казанского собора был назначен протоиерей-философ Николаевич Арнацкий, ныне прославленный в чине новомучеников российских.